Глава 13. В тот же день Иса, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг него собрались большие толпы, так что он вынужден был сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И он о многом говорил им в притчах. «Сеятель вышел сеять», — говорил Иса. Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай. Одни во 100, другие в 60, третьи в 30 раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Ученики же подошли и спросили Иису: «Почему ты говоришь с людьми притчами?» Иса ответил: «Вам дано знать тайны Царства Всевышнего, а им не дано. Потому что у кого есть, будет дано еще, и у него будет в изобилии. А у кого нет, будет отнято и то, что у него есть. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаии: вы будете слышать, но не поймете, будете смотреть, но не увидите. Сердце этого народа огрубело, уши их с трудом слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я исцелил их. Благословенны ваши глаза, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Говорю вам истину, много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели, жаждали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит притча о сеятеле. К каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву, это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его, но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Семя, посеянное среди терновника, это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и любовь к богатству заглушают слово, и семя не приносит плода. А семя, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного». Рассказал им Иса и другую притчу. «Царство Всевышнего можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. Рабы пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда рабы спрашивают: «Может, нам пойти и выполоть их?» «Нет», — ответил хозяин, — «когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Рассказал он им и еще одну притчу. «Царство Всевышнего можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горчичное зерно и меньше всех других семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях». И еще одну притчу рассказал им Иса. «Царство Всевышнего как закваска, которую женщина смешала с большим количеством муки, чтобы вскисло все тесто». Все это Иса говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Я буду говорить притчами, расскажу то, что было скрыто от создания мира». Потом Иса отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к нему и попросили: «Объясни нам притчу о сорняках в поле». Иса в ответ сказал: «Сеющий хорошие семена – это я, тот, кто был ниспослан как человек. Поле – это мир, а хорошие семена – это те, кто принадлежит царству. Сорняки – это те, кто принадлежит дьяволу. Враг, посеявший их, – это дьявол. Жатва – это конец мира, и жнецы – это ангелы. Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Я, тот, кто был ниспослан как человек, пошлю своих ангелов, и они удалят из моего царства все, что ведет ко греху и всех, делающих злое. Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда будут сиять, как солнце в царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит. Царство Всевышнего можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит этот клад, он прячет его и радостно идет и продает все, что имеет, для того, чтобы купить то поле. Еще царство Всевышнего подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. Найдя драгоценную жемчужину, он продает все, что имеет, ради того, чтобы купить ее одну. Еще царство Всевышнего подобно сети, опущенной в озеро, в которую попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. Вы поняли все это?» Спросил Иса. «Да», — ответили ученики. Тогда Иса сказал им: «Так вот, каждый учитель закона, усвоивший весть о Царстве Всевышнего, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое». Когда Иса кончил рассказывать эти притчи, он ушел оттуда и, придя в свой родной город, начал учить людей в молитвенном доме иудеев, так что они удивлялись: «Откуда у этого человека такая мудрость и такая сила? Разве он не сын плотника? Не Марьям ли зовут его мать? И разве он не брат Якуба, Иоси, Шимона и Иуды? Разве не среди нас живут все его сестры? Откуда же у него все это?» И они отвергли его. Иса же сказал им: «Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме». И он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей.